Кордвейнер Смит. Западная наука так чудесна! Марсианин устроился на вершине гранитной скалы и превратился в небольшую сосну. Так приятно, когда ветер обдувает зеленые иголки. У подножия скалы остановился американец, первый увиденный марсианином. Из кармана он извлек поразительно хитроумный прибор, маленькую металлическую коробочку с отверстием, из которого мгновенно выпорхнуло пламя. Американец тут же поджег тоненькую трубочку, набитую благоухающими травами. Марсианин мгновенно превратился в краснолицего с черными бакенбардами китайца 15 футов ростом и крикнул по-английски: «Привет, друг!» Американец задрал голову, и у него едва не отвалилась челюсть. Марсианин скромно заглянул в его мысли и понял, что беседа с 15-футовым китайцем — не самое увлекательное занятие для американского офицера. Он осторожно поискал в его мозгу более подходящий образ, и перед человеком появилась увлеченная стриптизом сестра милосердия. Американец позеленел, но страх его начал уступать место раздражению. «Кто ты такой, черт тебя подери?» — заорал он. Марсианин превратился в генерал-майора китайской национальной армии с оксфордским образованием. «Я в некотором роде местный демон, знаете ли», — пробормотал он с отчетливым британским акцентом. «Надеюсь, вы не имеете ничего против? Я нахожу западную науку такой чудесной, что мне непременно нужно изучить эту фантастическую машинку, которую вы держите в руке. Не желаете поболтать перед уходом?» Осмотрев зажигалку, он протянул ее остолбеневшему американцу. «Очень тонкое волшебство», — сказал он. «Мы в здешних горах ничего подобного не делаем. Я демон довольно невысокого класса. Вы, как я вижу, капитан славной армии Соединенных Штатов. Позвольте мне представиться. Я 1 387 229-я восточная подчиненная воплощение Лохана. У вас есть время поболтать?» Американец затравленно оглянулся. На зеленом ковре долины, словно два тюфяка, лежали в обмороке китаец-носильщик и китаец-переводчик. Американец не нашел ничего лучшего, чем спросить: «А что такое Лохан?» «Лохан — это Архат», — пояснил марсианин. Эта информация до капитана тоже не дошла, и марсианин с сожалением стер из его памяти воспоминания о себе, вернулся на вершину скалы и, превратившись опять в сосну, разбудил всю компанию. Шел 1945 год. Много часов провел марсианин в раздумьях, пытаясь материализовать зажигалку, но это ему так и не удалось. Наступил 1955 год. Петер Феррер был этническим немцем. Этнические немцы почти такие же русские, как пенсильванские датчане, американцы. Они живут в России уже более 200 лет, но большинство их общин распалось, когда на немцев в России обрушились тяжкие испытания во время Второй мировой войны. Сам Феррер пережил все это достаточно благополучно. До войны он учился в техникуме, где изучал геологию и топографию. Затем, прослужив в Красной армии несколько лет ефрейтором, получил звание младшего лейтенанта. Командующий советской военной миссией в провинции Юнань сказал ему однажды: «Фарер, вас ждут настоящие каникулы. Нам необходимо знать, можно ли проложить вспомогательное шоссе вдоль скал к западу от озера Паку. Вы у меня на хорошем счету, фарер. Вы доказали, что вы порядочный гражданин и хороший офицер, несмотря на немецкую фамилию. И я знаю, что у вас не возникнет никаких проблем ни с нашими китайскими союзниками, ни с жителями гор, которых вы встретите на своем пути. Позаботьтесь о надлежащем выполнении задания и постарайтесь подружиться со всеми, кроме реакционных капиталистических элементов». «Вы хотите сказать, товарищ полковник, что я должен подружиться со всеми, кто встретится на моем пути?» «Со всеми», — ответил полковник твердо. Фаррер был молод, и ему нравилось путешествовать. «Следует ли мне и со священниками обходиться любезно? Я ведь убежденный атеист, товарищ полковник». «И со священниками тоже», — ответил полковник. «Со священниками особенно». Тут он резко взглянул на Фаррера. «Дружите со всеми, кроме женщин. Вы меня слышите, товарищ младший лейтенант? Держитесь подальше от неприятностей». 3 недели спустя Фаррер взбирался на скалу возле небольшого водопада, несущего свои воды в реку золотого песка Чиншанчан, как называли в этих местах длинную реку Янцзы. Рядом с ним семенил партийный секретарь Кун Сун, пекинский аристократ, вступивший в компартию еще в юности. Их сопровождал взвод солдат, множество носильщиков и офицер Народно-освободительной армии, который следил как за поддержанием боеготовности солдат, так и за фарером. Взбираясь по крутому склону, веселый толстяк, товарищ капитан Ли, пыхтел сзади. «Если вы хотите стать гилоями Тлуда, — крикнул он идущим впереди, — то давайте продолжать подъем. Но если следовать уставу службы тыла, то лучше остановиться и попить чай. Все равно мы, скорее всего, не доберемся до Паку, лансетим наступит ночь!» Кун Сун презрительно оглянулся. Цепь солдат и носильщиков растянулась на 200 ярдов, словно пыльная змея, прижавшаяся к скалистому склону горы. Торчавшие над пилотками солдат стволы винтовок смотрели прямо на него. Далеко внизу, словно золотая нить, вплетенная в серо-зеленый сумеречный ковер долины, извивалось русло Чиншанчан. Кун Сун фыркнул. «Если бы все было по-твоему, мы бы до сих пор торчали на постоялом дворе и пили чай, а люди бы спали». По-китайски фарер говорил неважно, но суть уловил. «Не спорьте, товарищи», — примирительно сказал он на ломаном мандаринском наречии. «Может, мы и не попадем к озеру до темноты, но на этой скале все равно лагерь не разобьешь». Насвистывая сквозь зубы «Ищхатын камераден», фарер обогнал Кун Суна и пошел впереди. Таким образом, он первым поднялся на вершину и оказался лицом к лицу с марсианином. На этот раз марсианин был готов к встрече. Помня о неудачном знакомстве с американцем, он решил сделать все, чтобы не испугать гостей. Перед глазами фарера предстала весьма занимательная картина. На крохотной полянке стояли два советских грузовика, и перед каждым из них по столу, искусно сервированных русской закуской. Над одним из грузовиков развевался красный флаг с белой надписью по-русски «Добро пожаловать героям Брянска!». Марсианин уловил, что фарер — большой любитель женщин, и посему он материализовал четырех хорошеньких советских девушек — блондинку, брюнетку, рыженькую и, для разнообразия, альбиноску, которых усадил в шезлонги и усыпил. Поразмыслив над тем, какую форму принять самому, он пришел к выводу, что будет очень недурно воплотиться в Мао Цзэдуна. Фарер застыл на месте, глядя на Мао и не решаясь ступить на скалу. «Поднимайтесь, мы ждем вас!» — молвил марсианин елейно. Тут появились Ли и Кун Сун. Один стал слева от фарера, другой справа. Все трое застыли, разинув рты. Кун Сун опомнился первым, узнав Мао Цзэдуна. Он никогда не упускал возможности познакомиться с представителями высшего эшелона компартии. Дрожащим, недоверчивым голосом он с натугой заговорил. «Товарищ генеральный секретарь партии Мао, я никогда не думал, что мы встретим вас в этих голах. Вы ли это? И если вы не вы, то кто вы?» «Я не ваш генеральный секретарь», — ответил марсианин. «Я просто местный демон, имеющий сильное прокоммунистическое настроение и желающий познакомиться с такими приятными и общительными людьми, как вы». Кун Сун побледнел. «Я думаю, что это Туанг Па, контрреволюционный самозванец», — проговорил он тихо. «Но я не знаю, что с ним делать. Я лад, что в Китайской Народной Республике есть представитель Советского Союза, который может проинструктировать нас при затруднениях в проведении политики партии». Марсианин тем временем решил проявить воспитанность и примирительно сказал по-русски. «Вам нравится мой облик, товарищ фарер? А у вас есть зажигалка? Западная наука так чудесна! У меня не выходят достаточно твердые объекты, а вы, люди, делаете самолеты, атомные бомбы и всякие другие забавные штучки». Фарер полез в карман, нашаривая зажигалку. Позади него раздался дикий вопль. Один из солдат, увидев грузовики и Мао Цзэдуна, заорал. «Дьяволы! Тут дьяволы!» Многовековой опыт подсказывал марсианину, что с представителями местного населения можно ладить только тогда, когда они либо очень-очень молоды, либо очень-очень старые. Он подошел к краю обрыва, чтобы все могли его видеть, и вытянулся до 35-футовой высоты. Затем из Мао Цзэдуна он превратился в древнекитайского бога войны с черными бакенбардами, ленточками и кисточками на мече, развивающимися по ветру. Люди, естественно, грохнулись в обморок, что и требовалось, и он сложил их аккуратно у скалы, чтобы они не скатились вниз по склону. Затем, приняв обличье советской военнослужащей, довольно симпатичной блондинки с сержантскими знаками различия, он снова материализовался возле Фаррера, который к этому моменту уже нашел зажигалку. «А этот образ тебе больше нравится?» — спросила маленькая хорошенькая блондинка. «Я во все это нисколько не верю», — ответил Фаррер. «Я убежденный и активный атеист и всю жизнь боролся с религиозными предрассудками. Но если тебе не трудно, превратись во что-нибудь другое». И марсианин тут же трансформировался в маленького круглолицего Будду. Он знал, что это несколько нечестиво, но зато Фаррер вздохнул с облегчением. Однако Кунсун почему-то разъярился. «Слушай ты, похабная демоническая чудовищность!» — зарычал он. «Здесь тебе не китайская народная республика, и ты не имеешь абсолютно никакого права принимать сверхъестественные образы и заниматься антиатеистической деятельностью. Прошу сгинуть со всем этим иллюзионом. Что тебе в конце концов нужно?» «Я бы хотел, — спокойно ответил марсианин, — стать членом китайской коммунистической партии». Фаррер и Кунсун переглянулись и заговорили одновременно. Фаррер по-русски, Кунсун по-китайски. «Но мы не можем принять тебя в партию!» Кунсун добавил. «Если ты демон, то не существуешь. А раз не существуешь, то ты незаконный!» Марсианин улыбнулся. «Ой, я предлагаю вам подкрепиться. Может быть, вы измените свое решение. Выпейте вина!» Марсианин материализовал кувшин вина и налил по фарфоровой чашке каждому. Сделав глоток, он посмотрел на них проницательными прищуренными глазами. «Я хочу узнать все о западной науке. Видите ли, я марсианский студент, сосланный сюда, чтобы стать 1,387,229 восточным подчиненным воплощением Лохана. И я здесь уже более 2000 лет. Но я могу воспринимать пространство вокруг себя лишь в радиусе 10 лье. Западная наука — очень интересная вещь. Если бы я мог, то стал бы студентом технического учебного заведения. Но поскольку я не могу оставить это место, то мне хотелось бы вступить в коммунистическую партию Китая». К этому времени в голове Кунсуна созрело решение. Он заговорил более спокойно. «Почтенный уважаемый демон, сэр. Хотя вы и убедили меня, уважаемый демон, я думаю, вам не удастся убедить руководство партии принять вас в наши ряды. Все, что вам остается в нашем обновленном коммунистическом Китае, это стать контрреволюционным беженцем и эмигрировать на капиталистическую территорию». Марсианин потягивал вино с хмурым, обиженным видом. «Я вижу, молодые люди, что вы начинаете в меня верить», — заговорил он наконец. «Я рад видеть, что вы, партийный секретарь Кунсун, готовы к вежливой беседе. На самом деле, я, конечно, не китайский демон, а марсианин. Я был избран в Малую Ассамблею Согласия, но имел неосторожность сделать неуместное замечание. И теперь должен жить в качестве 1,387,229 восточного подчиненного воплощения Лохана. И смогу вернуться лишь тогда, когда весна сменит осень 300 тысяч раз. Жить мне тут, думаю, придется еще долго. С другой стороны, я хочу изучать технические науки, поэтому полагаю, что мне было бы гораздо лучше стать членом коммунистической партии Китая, чем отправляться в незнакомые места». Тут на Феррера нашло вдохновение, и он сказал марсианину. «Так, у меня есть идея. Впрочем, не мог бы ты убрать эти чертовы грузовики вместе с закуской, прежде чем я эту идею выскажу? У меня текут слюнки, но я, к сожалению, не могу воспользоваться твоим гостеприимством». Одним махом руки марсианин исполнил просьбу. Сбившийся было с мысли Фаррер возобновил свою речь. «Коммунистические партии — это просто замечательно. Они руководят массами в борьбе против коварных американцев. Ты понимаешь, что если бы мы не вели революционную борьбу, то всем нам пришлось бы каждый день пить Кока-Колу?» «А что такое Кока-Кола?» — спросил демон. «Не знаю», — ответил Фаррер. «Так чего же бояться ее пить?» «Не задавай неуместных вопросов. Я слышал, капиталисты каждого заставляют ее пить. Компартии некогда возиться с созданием секретариатов по сверхъестественным вопросам. Похоже, ты очень дружелюбный демон, и мы хотим тебе хорошего. Почему бы тебе просто не уехать отсюда? Капиталисты очень реакционны и религиозны, и они с радостью тебя примут. Там ты мог бы даже найти тех, кто в тебя поверит. пухлый Будда согласно покивал головой. «Ха, а как мне попасть к капиталистам?» «Просто поезжай и все», — ответил Кунсун. «Ты же демон. Все, Мозес». «Эх, вот этого-то я как раз и не могу», — ответил марсианин. «Чтобы туда попасть, мне нужен какой-нибудь предмет из тех мест». «Так, у меня есть идея», — сказал Фаррер. Сняв с руки часы, он протянул их марсианину. Часы были сделаны много лет назад в Соединенных Штатах. Какой-то солдат Красной Армии продал их Фарреру за 500 рублей, когда они познакомились в Куйбышеве. Цифры и стрелки часов были покрыты радием, недоставало минутной стрелки, и марсианин материализовал новую. На часах было написано по-английски «Часовая компания Марвин», а ниже «Уотербери Кон». Марсианин прочел надписи и спросил у Фаррера: «А где это Уотербери Кон?» «Кон — это сокращенное название одного из американских штатов. Если ты собираешься стать реакционным капиталистом, то для тебя это самое подходящее место». Все еще бледный Кунсун добавил от себя отвратительно вкрадчивым тоном: «Я думаю, вам понравится Кока-Кола. Это осень, а реакционная весь». Все еще державший в руке часы, студент-марсианин нахмурился. «Да мне, в общем-то, безразлично, реакционна она или нет. Я хочу попасть в место, где много науки». «Ты не найдешь более научного места, чем у Уотербери Кон. Особенно Кон. Это самое научное место в Америке. Кроме того, я уверен, ты сможешь вступить в одну из капиталистических партий. А с компартиями ты хлопот не оберешься». Фаррер улыбнулся, и глаза его загорелись. «Более того», — добавил он, закрепляя свою победу, — «можешь оставить часы себе. Насовсем». Марсианин нахмурился и пробормотал под нос: «Похоже, коммунизм в Китае падает. Эх, если не через 8, то через 800 лет, а то и через все 800 тысяч. Пожалуй, поеду я в этот Уотербери Кон». Марсианин сменил образ, воплотившись в Архата, верного апостола Будды. Он взирал на людей с 8-футовой высоты, и лицо его излучало неземное спокойствие. «Ну, с Богом, ребята! Я отправляюсь в Уотербери!» И он отправился, прихватив с собой воспоминания Фаррера и китайцев о встрече с пришельцем. С трепетом он обнаружил себя на равнине. Странная тьма окружала его, ветер нес незнакомые запахи. Фаррер и Ли остались далеко позади на скале, высоко над рекой Чиншанчан, в мире, из которого он вырвался. Тут он вспомнил, что не позаботился о своей внешности. Рассеянно посмотрев на себя со стороны, он обнаружил, что прибыл в обличье маленького смеющегося Будды, ростом в 7 дюймов, вырезанного из пожелтевшей слоновой кости. «Не-е-е, так не пойдет», — пробормотал он про себя. «Нужно принять какую-нибудь местную форму!» Он обследовал окружающую местность, нащупывая что-нибудь интересное. «О! Молоковоз!» «Западная наука действительно удивительная вещь!» — подумал он. «Представить только! Машина! Исключительно для перевозки молока!» Он быстренько превратился в молоковоз, но в темноте его телепатические чувства не различили ни металла, из которого был сделан грузовик, ни цвета краски, которой он был покрашен. Чтобы не вызывать подозрений, он превратился в молоковоз из чистого золота. Затем, без всякого водителя, он завел свой двигатель и повел себя по одной из главных автострад, ведущих в Уотербери, штат Коннектикут. Так что, если вам случится проезжать через Уотербери Кон, и вы увидите грузовик из чистого золота, катающийся по улицам без водителя, то знайте, что это марсианин, или, другими словами, 1 387 229 восточное подчиненное воплощение Лохана, и что он до сих пор считает западную науку исключительно чудесной вещью.